ножичек. Раз в жизни я видел, как плачет старший брат. А это для меня, маленького мальчика, было страшно и незабываемо. 52-й год был настолько дождлив, что все вымокло. На полях жили утки, а приречные луга так и остались заливными. Чтобы спастись от бескормицы, косили в дальнем лесу на полянах. И мы ходили. «В дождь коси, в ведро греби», — говорит пословица. В то лето она была выполнена наполовину. Дождь лил дни и ночи. И вот когда уже не чаяли спасения, дождь перестал, и брата, а с ним и меня, послали посмотреть, что осталось за это время со скошенной травой. Мы пошли, это километров 8, шли весело, брат обещал мне, когда придем в лес, дать на время перочинный ножик. Он его сам заработал, двухлезвийный. Такой длинненький, гладенький, на щечках рисунки зверьков. По пути был ручей, который мы никогда за препятствие не считали, а из-за дождей он разлился до того, что мы еле нашли узкое место, которое с разбегу перепрыгнули. В лесу зеленая дорога лежала в воде. Мы разулись и пошлепали босиком. Ботинки не потащили с собой, подцепили на заметное дерево. Освободив руки, я попросил ножичек. Брат хватился. Нет ножичка. Всего себе обыскал. Нет. Мы хотели сразу идти обратно, но скрепились, заметили место и дошли до покоса. Там было невеселое зрелище. Все поляны были налиты водой. Скошенная трава, которая сгнила, которая проросла. Но помню, что это не сильно нас расстроило. Мы все думали о ножике. Пошли обратно. И от того места, где хватились, стали внимательно смотреть на дорогу. Вода на дороге была прозрачной, отстоялась, и мы б, конечно, заметили блестящий предмет, но не было его. Мы прозевали даже обувь, за которой потом вернулись, и снова вглядывались в свои теперь уже двойные следы. Вышли из леса, и тут я со страхом увидел, что брат плачет. Он шел впереди. Я боялся на него смотреть. Последняя надежда была на ручей, на то место, где мы перепрыгивали ручей. Да, именно там мы и нашли ножичек. Но уже ничего не вырезали им, шли быстро и молча. Дома рассказали о том, что сено пропало. Вспомнил я эту историю, когда у меня появился перочинный нож с 15 приспособлениями. Вернуть бы детство. Я бы подарил его брату. Вот бы нам была радость».